о предупреждении не впадать в одно из противоположных заблуждений, а в самодовольное безразличие и б в панику и истерику. Призыв доктора Эпсом к фармакологической промышленности решить проблему человечества представляется ему примером из категории «Б». Произнося эти оскорбительные слова, Бруно мудро ткнул пальцем надпись «Не принимать на свой счет». Учитывая человеческую обреченность, о которой оба выступающих говорили нынче так выразительно, жест в сторону той же надписи, а в особенности грозящие эскалации и конфликты, свирепствующие в настоящий момент на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке, по поводу которых он всего час назад получил кое-какую конфиденциальную информацию, а также учитывая как долгосрочные проблемы, так и текущие кризисы, сейчас более чем когда-либо следует сохранять хладнокровие и вырабатывать суждения и рекомендации, если до последних дойдет, сохраняя баланс между спокойной логикой и конкретными действиями. Среди таковых действий ведущее место должны были бы занять предложения по углублению взаимопонимания между правительствами и народами посредством расширения обмена информацией через национальные и международные агентства, уже созданные для этой цели, при наличии соответствующих механизмов обратной связи, вставил Джон. Совершенно верно. Мы, впрочем, находимся в привилегированном положении, так как механизмы обратной связи заложены в нашей избирательной системе, различных консультационных группах, помогающих властям и международных организациях, таких как Совет Безопасности, Организация Объединенных Наций, по вопросам образования, науки и культуры, известная как ЮНЕСКО. Соловьев постучал ладонью по столу. «Простите, Бруно, но вы говорили все это на нашей первой дискуссии и будете иметь возможность повторить в пятницу». Колецкий замер, сжимая пальцами мел. Вид у него был жалкий, покаянный вундеркинд, которому велели не задирать нос. «Извините, Нико», — пробормотал он пристыженно, — «меня опять занесло». У всех возникло томительное ощущение, но Соловьев был непреклонен. «Кажется, у доктора Валенти созрела реплика». Валентий грациозно поднялся. «Все, что я хотел бы сказать на данном этапе, это что я согласен с основными положениями, прозвучавшими в диагнозе доктора Эпсом. Надеюсь, вы позволите мне доставить вам удовольствие в пятницу». Продемонстрировав подтверждение сказанного, небольшой эксперимент. И он с еще более неподражаемой грацией опустился в кресло. Блад скрипнул зубами. «Не пойму, зачем напускать столько загадочностей?» Валентий улыбнулся, но больше ничего не сказал. Настала очередь у Уиндхэма поднять пухлую руку. Он сказал, что готов поддержать многое из того, что сказала Харриет. Он тоже считает агрессивность реакции на стресс, а не первичным инстинктом, и согласен с предложением различать личное поведение, которое при нормальных условиях действительно вполне мирное, и групповое поведение, где доминируют эмоции, где в агрессивном режиме утверждаются коллективные привычки, традиции, язык и верование, а индивидуальные привычки и суждения со страстным презрением отвергаются. Сей парадокс является, возможно, главной причиной плачевной картины, каковой является собой человеческая история. Но где искать корни парадокса? Доктор Эпсом предложил на их роль людскую внушаемость, готовность принять традиции заблуждения группы, подпасть под их гипноз. По этому поводу у него, у Уиндхэма, есть своя гипотеза.